Наши два клана находятся здесь по приказу Атарха, чтобы защищать это место. Любой, кто хочет извлечь выгоду от крови Атарха, должен сначала пройти наше испытание. Наш юный друг Черный Север сделал это, а это значит, что мы выполняем приказы Атарха. Даже если он захочет забрать кровь, в этом нет ничего плохого, сказал лидер морских драконов. Но вы трое, если вы также пройдете испытание, мы не будем вмешиваться, если даже вы захотите убить этих двоих, но, если вы не сможете, у нас не останется выбора, кроме как защитить наших молодых друзей. Энно, император Затерянный остров что-то невнятно бормотал. Просто пройдите испытание, это ведь легко, подходите по одному и победите обе наши расы. Это все, что вам нужно сделать, сказал лидер морских драконов. Император Анчин и другие были в шоке. Поражение двух раз подряд, каждый из пылающих коней и морских драконов достиг уровня лорда, а лидеры кланов стали еще сильнее. Только настоящий гегемон сможет выжить при нападении такого количества этих существ. Император Анчин уже пытался, но он даже не был близок к успеху. Но мы вечные. Это наша территория. Неистово взревел император Анчин. Нет, это территория Атарха. Единственное, что нас заботит сейчас, выполнение указов Атарха, сказал лидер морских драконов. Но это фруктовое дерево Амнигеддон принадлежит нашей вечной расе, сказал император Анчин. Ха-ха-ха, вы были слишком слабы и не смогли толком использовать кровь Атарха, поэтому вы посадили здесь это плодовое дерево Амнигеддон много лет назад. В течение бесчисленных эх вы собирали плоды с этого дерева, и ценность этих плодов значительно превысила исходную ценность самого дерева. Лидер морских драконов продолжил. Вы заработали достаточно. Поскольку наш юный друг Черный Север прошел все испытания, он будет решать, что делать с деревом Амнигеддон, а не вы. Но оно наше. Оно принадлежит вечным. Император Затерянный остров тоже начал беспокоиться. Дерево плодов Амнигеддона подверглось тщательной трансформации. Даже если оно потеряло доступ к крови Атарха, оно все равно было сопоставимо по стоимости с 12 обычными деревьями. Это действительно было чудесное сокровище. И что важнее всего, когда оно смогло поглотить сущности с крови Атарха, уникальные плоды, которые оно породило, были более, чем в 10 раз ценнее, чем обычные, что сделало дерево близким по стоимости к храму Алой Волны. Вечные считали его важным, как сама жизнь. Если они потеряют это дерево, им придется ждать миллионы циклов хаоса, прежде чем любое новое дерево, которое они посадят над кровью, поглотит достаточно сущности для трансформации. Но примерно за миллион циклов хаоса колеса Иньян Самсара уничтожат бесконечные территории. Они никак не успеют вырастить второе дерево. Это чудесное дерево было единственным в своем роде. Они уже давно начали накапливать фрукты, потому что, как только колеса Самсара Иньян уничтожат все, весь этот мир, вероятно, будет уничтожен. У них больше не будет доступа к фруктам. Последний миллион циклов хаоса они планировали поглотить как можно больше сущностей из крови Атарха, и они даже планировали разбить дерево на части и собрать сущность, которую дерево взяло из крови Атарха. Том 35, глава 13. Смертные враги. Сущность крови Атарха оказывала большую пользу вечной расе. Для обычных культиваторов дерева, которое только что забрал Цзинин, было ничем иным, как деревом, которое позволяло бы собирать плоды, превышающие стоимость обычных. Для вечных, сущность крови Атарха внутри фруктов стоила больше, чем стоимость фруктов, выращенных за 10 миллионов циклов хаоса. Это было то, что они никак не могли позволить себе потерять. Нет смысла все это обсуждать. Наш юный друг Черный Север прошел испытание, а это значит, что мы его защитим. Если вы хотите действовать против него, вы можете просто попытаться пройти испытание, холодно сказал лидер морских драконов. Если вы хотите драться, давайте начнем. В противном случае, поторопитесь и проваливайте, взревел пылающий лидер коней. Император Анчин и другие были в ярости, но они ничего не могли поделать. Нин и лорд секты вздохнули с облегчением, увидев это. Кажется, они ничего не смогут нам сделать, со смехом сказал лорд секты. Когда мы уйдем, они, вероятно, сделают все возможное, чтобы выследить нас, сказал Нин. Бесконечные территории огромны, а вечные, смертные враги Союза Дао. Эти три императора не посмели бы действовать слишком опрометчиво. Лорд секты был совершенно спокоен. Нин кивнул. Как только они покинут это место, они растворятся в небе, как дикие гуси. Учитывая, что они оба имели доступ к искусству Виталис, они могли легко подражать аурам истинных душ других. Они могли идти буквально куда угодно. Им вообще не нужно было бояться этих трех императоров. Вдруг, хорошо, хорошо, отлично, раздался разъяренный смех, эхом прокатившийся по небесам. Нин и лорд секты удивленно подняли головы и уставились на трех главных императоров вечной расы. Лидер этих трех, император Анчин, был настолько взбешен, что нервно смеялся. Он яростно зарычал: «Если так имение, немедленно появись!» Свист. Проявилась волна силы, в результате чего свет в небесах слился в фигуру светловолосой женщины с необычайной аурой. Загадочная улыбка заиграла на ее лице, когда она спросила: «Что случилось?» Дух имения, Нин и лорд секты были потрясены. Внезапно они вспомнили, что, когда они находились в зверином мире с Даатарха, этот мир содержал в себе дух имения. Для этого мира было естественно иметь собственный дух имения. Дух имения – этот мир для нас, мир, созданный нашим предком. Это наши исконные земли. Но эти два посторонних Даа-лорда не только украли наше фруктовое дерево Амнигеддон, они даже пытаются украсть кровь Атарха. «Пожалуйста, вмешайся и убей этих двух чужих Даа-лордов», – громко сказал император Анчин. Предок, Нин был удивлен. «Император Анчин, ты только что сказал, предок, было ли это место создано Атархом Балинем?» – громко крикнул лорд секты. Отдаленный император Анчин посмотрел вниз, с оттенком холодной улыбки на губах. «Члены могучей вечной расы являются потомками Атарха Балиня». Нин и лорд секты были ошеломлены. Потомки Атарха Балиня, вечные, действительно были настолько невероятными. Любой член вечной расы, который был пробужден, имеет родословную, уходящую корнями к нашему всемогущему предку, Атарху Балиню. Император Анчин гордо сказал: «Родословная вечных особенная, потому что это родословная Атарха. Это мир, который Атарх Балинь создал для нас. Это наши исконные земли. Кровь Атарха оставил для нас Атарх Балинь». Нин и лорд секты были ошеломлены. В этом был смысл. Вечные обладали невероятной родословной. Предположительно, став вечными императорами, они могли использовать свою родословную, чтобы постепенно усилить свою власть. Следует понимать, что для большинства императоров развитие силы было невероятно трудной задачей. Дух имения, ты можешь пойти и убить этих двух нарушителей. Император Анчин с тревогой посмотрел на духа поместья. Светловолосая женщина холодно фыркнула. «Я не могу вмешаться». «Не можешь вмешаться? Почему ты не можешь вмешаться?» Император Анчин был в бешенстве. Он знал, насколько могуществен дух поместья. Внутри этого поместья его дух был практически непобедим. Даже гегемоны, вероятно, будут слабее него. «Я должна сообщить вам, что этот мир на самом деле не был создан для вас, вечных», — сказала светловолосая женщина. Во время войны рассвета против ситхов Атарх Балинь беспокоился о том, что наша сторона будет побеждена, поэтому он оставил много резервных планов, чтобы помочь культиваторам снова прийти к власти в будущем. С этой целью он создал этот мир имения, и эти 300 с лишним гегемонов охотно передали свое наследие. Это все было создано ради бесчисленных культиваторов, которые родятся в будущем. Он был создан не только для вас, вечных. Император Анчин был ошеломлен. «После этого мы выиграли войну. Жизнь Атарха Балиня снова стала мирной, но в конце концов он стал одиноким и, таким образом, развил вечную родословную, создав свою расу. В этом месте Атарх оставил после себя единственную неразбавленную каплю оригинальной вечной крови, надеясь, что некоторые из потомков вечной расы смогут стать достаточно могущественными, чтобы поглотить ее. Увы, эта ветвь здесь, в королевской вселенной Огненный Дракон, слишком слаба. Несмотря на то, что прошло бесчисленное количество лет, никто из вас не смог поглотить эту кровь». Императора Маньханю, затерянному острову Идугу, было стыдно. «Ты говоришь, что это не кровь Атарха?» — озадаченно спросил далекий вождь морских драконов. «Это кровь Атарха, но она образовалась после того, как к ней применили бесчисленные уникальные процессы. Эта кровь была частью первоначальной крови, которая родила вечные родословные и расу, поэтому я назвала ее оригинальной вечной кровью», — сказала светловолосая женщина. «Если бы кто-нибудь из вечных смог достичь гегемонии, он как-то мог бы поглотить эту каплю вечной крови. Как только он это сделает, он, наконец, будет по-настоящему квалифицированным, чтобы называть себя истинным последователем Атарха Балиня, и он будет намного сильнее, чем обычные гегемоны в своей власти. К сожалению, в этом месте все совершенно бесполезно. Светловолосая женщина покачала головой, затем повернулась, чтобы взглянуть на все еще ошеломленных Нина и лорда секты. «Что до вас двоих? Вы пришли в мой мир имение с медальоном Атарха», сказала светловолосая женщина. «Таким, естественно, было решение Атарха. Я не буду действовать против вас двоих. Тем не менее, кровь Атарха была священной для всей вечной расы. Обычные культиваторы, как и вы, не смогут с этим справиться, как бы вы ни старались. Кроме того, да, лорд Черный Север, тебе не нужно тратить свои усилия на то, чтобы переместить ее. Я управляю этим миром имением, и я точно не позволю никому забрать ее. Если кто-то хочет забрать ее, единственный допустимый метод – это ее поглощение, но только вечные могут это сделать. Причем вечные уровня гегемонов». Светловолосая женщина посмотрела на императора Анченя. «Вам дали все преимущества в мире, но вы ничего с этим не сделали. Возвышенные вечные фактически получили такое бесполезное потомство, как жаль. Хэмэмэм». Она еще говорила, но уже начала исчезать. «Подожди, это королевство скоро будет уничтожено», — отчаянно воскликнул император Анчень. «Когда это произойдет, этот мир имения не сможет существовать самостоятельно. Расслабьтесь. Мир имения, который был кропотливо создан Атархом Болиним, не так-то легко уничтожить», — сказала светловолосая женщина. «Однако когда колеса Иньян Самсары разрушат эту область, этот мир имения исчезнет из нее. Узы судьбы, которые связывают нас вместе, закончатся, и я пойду искать другую ветвь». Хаэм Атарх Болинь оставил после себя множество ветвей по всей огромной Хаос Вселенной, и многим из этих ветвей не дали никакой возможности поглотить кровь Атарха. «Я дала вам более 30 миллионов циклов Хаоса, но вы так и не смогли использовать эту возможность. Не вините никого, кроме себя». Император Анчин и другие начали сходить с ума. Стать гегемоном, проще сказать, чем сделать. В истории вечной расы было немало высших Даа-лордов в этой королевской вселенной, но их шансы на успех в слиянии Даа были абсолютно ничтожны. До сих пор ни один из них не преуспел в слиянии Даа и не стал гегемоном. Что касается императоров, которые были на уровне властителей, им достичь уровня гегемонов было еще сложнее. Вечные знали очень много, но они слышали только об одном гегемоне, известном как Эталон Капсул, которая начинала как обычный вечный император, но затем сумела пройти весь путь до уровня гегемона. «Ха-ха, звериный мир, который мы посетили ранее, тоже улетел. Кажется, этот мир имения также способен к независимому движению», — мысленно отправил лорд секты. «Кровь Атарха действительно ужасна, хотя, по-видимому, только вечные гегемоны способны ее поглотить. Насколько могущественными они станут при этом? Так вот на что способен Атарх». Нин уставился на кружащийся в огромном кратере кровавый шар крови. Его аура затмила ауру любого гегемона. Насколько сильным станет человек после поглощения? Увы, Атарх Болинь оставил кровь для вечных. «Так что же нам делать дальше?» — мысленно спросил лорд секты. «Что мы можем сделать? Поскольку мы не можем получить кровь Атарха, мы можем уйти», — мысленно послал Нин. Прямо в этот момент голос императора Аньханя зазвучал с небес. «Да, лорд Черный Север, лорд секты Девятая Пыль, все, что вам нужно сделать, это оставить после себя кроваво-плодовое дерево Амнигеддон и дать клятву жизненной силы не разглашать наследие ни одного из этих 300 с лишним гегемонов. Если вы готовы сделать это, тогда мы втроем также будем готовы дать клятву никогда не нападать и не преследовать вас как-либо. Наследие гегемонов? Ха-ха, я... член расы древних. Ради этого наследия древние определенно сделают все возможное, чтобы защитить меня. Вы действительно думаете, что я боюсь вас, вечные?» — хмыкнул лорд секты. Нин поднял голову, посмотрев в небо. «Если он в конце концов потерпит неудачу в своем слиянии Даа, то это наследие гегемона будет самой важной вещью, которую он оставит для трех царств. Черный Север, ты тоже собираешься отклонить наше предложение?» — прорычал император Анчень. «Эти 300 с лишним наследий гегемонов были оставлены для всех культиваторов, а не только для вас, вечных. По какому праву вы требуете от нас клятвы?» — холодно спросил Нин. «Даже сами гегемоны не требовали, чтобы Нин давал клятву жизненной силы, что заставило вечных подумать, что они имеют это право. Черт их побери, они гонятся за смертью». Император Дук и император Затерянный Остров также были в ярости. Император Анчень яростно сказал: «Это последнее предупреждение вам. Вручите всемогущее дерево Амнигеддона нам и принесите клятву. В противном случае мы, вечные, будем использовать все, что есть в нашем распоряжении, чтобы выследить и убить вас двоих. Мы не остановимся, пока вы не умрете». Свист. Нин растворился в воздухе. Что касается лорда секты, он поднял медальон Атарха и активировал в нем силу. Волна могущества окружила его и, чуть позже, он бесследно исчез, оставив этот мир имение. Том 35, глава 14. Уединенное самосовершенствование император Анчинь, император Дук и император Затерянный остров были ошеломлены. Они только что дали страшную клятву преследовать Черного Севера и лорда секты до самой смерти, а они просто ушли, не сказав ни слова в ответ. Такое отношение означало, что они не чувствовали никакого страха перед вечными. Дух имения, как они могли так просто уйти? Ты выпустила их? Император Анчинь с яростью уставился на далекую светловолосую женщину. Если вечные хотели покинуть этот мир имения, дух имения должен был телепортировать их из него через пространственный тоннель. Светловолосая женщина спокойно ответила. Я уже говорила, что они пришли с медальоном Атарха. Они ушли, используя тот же метод. Это не имеет никакого отношения ко мне. Кроме того, даже если бы я отправила их, я в лучшем случае смогла бы отправить их в другой мир в пределах владений Вечного Царства. Однако они использовали медальон Атарха, чтобы бежать далеко-далеко. Медальон Атарха, император Анчинь и другие чувствовали себя разъяренными и беспомощными. Они никогда раньше не слышали об этом медальоне, но слова духа имения не подлежали сомнению. Они вздохнули. «О, Атарх, раз ты создал этот мир, ты должен был просто оставить его нам, своим потомкам. Почему ты оставил медальон посторонним?» На самом деле, однако Атарх Балинь сначала создал медальоны, и только потом создал вечную расу. «Пожалуйста, отправь нас», — сказал император Анчинь. «Хорошо», — кивнула светловолосая женщина, — «у вас осталось более миллиона циклов хаоса. У вашей ветви все еще есть шанс поглотить кровь Атарха. Когда эта королевская вселенная будет уничтожена, мне пора будет уходить». «Мы понимаем», — сказал император Анчинь, хотя в глубине души он не хотел этого принимать. Светловолосая женщина взмахнула рукой, в результате чего распространились волны и охватили всех трех императоров. Они были телепортированы в пространстве времени на планету за пределами этого мира имения. Три императора вновь появились в древнем храме. А император Анчинь закрыл глаза, отправив невидимую рябь силы, которая полностью слилась с каждой частью Вечного Королевства. «Вечное Королевство только что сообщило мне», — сказал император Анчинь, открыв глаза, что ни одно живое существо не попало в него через первую исконную землю. Кажется, дух имения был прав. Черный Север и лорд секты уже телепортировались в чрезвычайно отдаленное место благодаря своему медальону Атарха. «Черт, я никогда не слышал об этом медальоне. Они могут войти и выйти из нашей первой исконной земли». Используя его, другие два императора тоже не хотели этого принимать. «Колеса Инсиян Самсара скоро уничтожат королевскую вселенную огненного дракона. Успешно поглотить кровь Атарха за следующий миллион циклов хаоса наши шансы довольно малы», — сказал император Анчинь. «Мы собрали много фруктов за эти годы, но мы использовали многие из них, чтобы вырастить всех этих дао-лордов. Нам крайне необходимо приобрести большое количество эссенций крови Атарха, которая попала в плодовое дерево Амнигеддон». «Согласны». Два других императора тоже кивнули. Кровь Атарха была источником вечной родословной, а плодовое дерево Амнигеддон использовало сущность этой крови более 30 миллионов циклов хаоса. Это привело к фундаментальному преобразованию дерева. Когда вечные полностью впитают всю сущность крови, это принесет им огромную пользу. Для вечных ничего ценнее на свете не было. Дук, обратился к нему император Анчинь, немедленно мобилизуй все имеющиеся у нас силы, чтобы найти как можно больше информации о Дао-лорде Черном Севере и лорде секты Девятая Пыль. Как только мы найдем их следы, мы переместимся, чтобы убить их и забрать наше дерево. Согласен, серьезно сказал император Дук, я лично позабочусь об этом. Затерянный остров, проинструктировал император Анчинь, ты приобрел немало друзей среди императоров различных рас. Придумай способ убедить их помочь нам разыскать Черного Севера. Конечно, кивнул император Затерянный остров. Хотя Вечные и Союз Дао были смертными врагами, Вечные все же были самыми слабыми из шести сил. У королевства Яркого Берега, блуждающих и древних культиваторов были гегемоны, в то время как царство Тьмы состояло из множества культиваторов из других царств. Они собрались вместе, чтобы выжить, несмотря на гонения со стороны всех пяти других организаций. Это было свидетельством того, насколько глубоки были корни царства тьмы. Винный мудрец, да, лорд небесный разлом, да, лорд черный филин, все они были подданными царства тьмы. Число его элитных да лордов было еще одним свидетельством силы царства. Что касается союза да, все само собой разумеется. 99% бесконечных территорий находились под их контролем, и у них было бесчисленное количество да лордов и много публично признанных императоров, причем их большая часть находилась в уединении. Союз да другие силы вообще не волновали, вечные были другими. На высшем уровне у них не было культиваторов-гегемонов. Их численность была ничтожной, они не были уничтожены только благодаря Вечному Королевству. Но, конечно, если бы в их рядах появилась невероятная фигура, которая преуспела бы в слиянии да и стала гегемоном, этот человек мог бы поглотить кровь Атарха и прославить вечную расу, став выдающейся фигурой в королевской вселенной Пламенный Дракон. Увы, вечным никогда не удавалось вырастить гегемона. В результате вечные были самой слабой из шести основных держав, и вражда между ними и союзом да была глубокой и неуклонной. Поэтому вечные высокого уровня сделали все возможное, чтобы попытаться подружиться с высокопоставленными членами союза да, приобрести их сокровища и так далее. Это было одной из причин, по которой Альянс да не объявлял тотальную войну против вечной расы. На самом деле, высокопоставленные члены союза да придерживались определенной точки зрения. Они рассматривали существование вечных как хороший способ помочь припугнуть бесчисленных да лордов, держа их под своим крылом. Император Затерянный Остров был основной персоной, поддерживающей дружбу с императорами других рас и организаций. Наследие более чем 300 гегемонов и сущность дерева плодов Амнигеддон. Обе эти вещи чрезвычайно важны для нашей вечной расы. Глаза императора Аньханя вспыхнули. С этого дня Черный Север и лорд секты будут величайшими врагами вечной расы. Мы обязаны их найти. Мы не дадим им уйти от нас, сказал император Дук. Рано или поздно они попадут в наши руки. Император Затерянный Остров прищурился. Свист лорд секты появился из ниоткуда в пустом пространстве, которое было невероятно далеко от Вечного Королевства. Затем он взмахнул рукой, позволив Нину появиться рядом с ним. Медальон в руке лорда секты начал распадаться на части. Его сила исчерпана. Лорд секты беспомощно покачал головой. Как жаль, даже если бы мы не смогли использовать его, чтобы вернуться в Вечное Королевство, он все равно был бы отличным механизмом побега. Теперь все закончилось. Да, это действительно невероятное сокровище спасительного типа. Даже куча гегемонов не смогла бы его остановить, сказал Нин, и оно действительно позволяет телепортироваться на довольно большое расстояние. Если бы Нину пришлось полагаться на свои силы для прохождения пространства-времени, ему, вероятно, потребовалось бы полгода, чтобы пройти такое большое расстояние. «Черный Север, что ты планируешь делать дальше?» – спросил лорд секты. «Мы действительно немало с тобой получили», – сказал Нин со смехом. «Эти 300 с лишним наследий гегемонов особенно важны. Вечные изо всех сил будут искать нас, будь то ради этого наследия или ради этого могущественного кровавого дерева. В конце концов, они по-прежнему являются одной из шести ведущих организаций на бесконечных территориях, и они существуют уже очень давно. У них, вероятно, будет довольно много методов для поиска нас с тобой. Это точно», кивнул серьезно лорд секты, «мы должны быть осторожны. Мы никому не должны говорить, где мы находимся». Нин согласился. «Только мы двое можем знать, где мы находимся. Мы никому не должны этого говорить. Что касается этих наследий, у нас не было достаточно времени в мире имении, чтобы по-настоящему и как следует помедитировать. Мы должны найти подходящее место для уединения и тренировок». «Очень хорошо», – засмеялся лорд секты, – «я тоже чувствую, что нам нужно больше времени для тренировок». Двое быстро удалились. Пролетев еще 10 с лишним лет, они очутились глубоко на территории Союза Даа, и тогда они выбрали подходящую планету. «Давай выберем эту планету». Свист, свист. Нин и лорд секты опустились на поверхность этой планеты. «Облака, спуститесь». Лорд секты стоял на поверхности этой планеты и громко закричал. Мгновенно толстый слой облаков проявился над планетой, и в облаках начала появляться серия рунических печатей. Это отделяло их от внешнего мира и создавало независимое местное царство. Нин и лорд секты хотели, чтобы их ауры не просачивались наружу. Мощные культиваторы мирового уровня и да-лорды часто делали нечто подобное, когда основывали имение на какой-либо планете. Хороший пример – Туманный Камень, одна из планет, которые посетил Нин, когда он впервые пришел на территорию бесплодных земель. «Дождь, спустись!» Лорд секты снова громко закричал. Мгновенно большое количество дождя обрушилось вниз. Вскоре на прежде сухой планете начали образовываться озера и даже океаны. Учитывая способности Нина и лорда секты, им потребовалось всего 3 дня, чтобы полностью преобразовать эту планету. Теперь там была атмосфера, облака, озера, океаны, бесчисленные виды растительности, и даже некоторые простые насекомые и жуки начали появляться. «Идите!» Лорд секты взмахнул рукой, мгновенно заставив некоторые живые существа, которых он нес в своем царстве, появиться в этом новом мире. Там были десятки тысяч простых людей, а также множество видов животных, рыб и птиц. Теперь эта планета действительно была подходящей для их жизни на ней. «Мы не провели достаточно времени в мире имени Атарха. Мы на самом деле не анализировали детально многие из этих техник гегемонов», — лорд секты нетерпеливо добавил. «После этого мы могли бы добиться больших успехов. Возможно, мои шансы на слияние Дао еще больше возрастут. Я смогу сделать кое-какие прорывы, как только я начну медитировать с этим наследием гегемона». Нин застрял на последнем этапе и не смог прорваться к конечной стадии. Как только он это сделает, он станет Дао-лордом 4-й ступени, и тогда он действительно сможет безнаказанно бродить по бесконечным территориям. Скорее всего, только 3 могущественных гегемона будут сильнее его, но этот последний шаг невероятно сложно было сделать, а теперь их преследовали вечные. В результате они решили тщательно изучить все 300 с лишним наследия и занялись уединенной медитацией. Том 35, глава 15. Современные 3 царства. Вскоре после того, как Цзинин ушел в уединенную медитацию, он получил известие о том, что патриарх Субхути вернулся в 3 царства вместе с демоном ветра. Они собирались прорваться на уровень Дао лордов Самсара. 3 царства. Озеро Змеиное Крыло. Остров Ясного Сердца. Нин, Субхути и демон ветра в черном сидели вместе, пили вино и болтали. «Брат, демон ветра и я провели сотни миллионов лет, блуждая по внешнему миру. Мы извлекли большую пользу из нашего опыта и чувствуем, что пора бы нам стать Дао лордами Самсара», — засмеялся Субхути. «Ха-ха, мы бродили по территории бесплодных земель и даже по нескольким близлежащим территориям. Я не хочу хвастаться, но довольно трудно найти каких-либо культиваторов мирового уровня, которые равны нам в силе». Демон ветра тоже казался довольным собой. «О», — Нин был удивлен. «Демон ветра, учитель, можете ли вы двое показать мне уровень, которого вы достигли?» «Конечно», — улыбнулся демон ветра. Тут же ряд дополнительных демонов ветра появился в области вокруг них. Появились десятки демонов ветра, все в разных видах и позах. Увидев это, Нин медленно кивнул. «Если ты достиг такого уровня в Дао ветра, ты, должно быть, овладел высшим Дао. Теперь посмотри на способности учителя». Субхути поставил свою чашку с вином. Мгновенно пространство-время в окружающем пространстве начало пульсировать. Само пространство, казалось, трансформировалось, как будто эта область была отделена от остальной части Вселенной, и скорость времени также начала меняться. Как будто 3 из них были на борту небольшого судна, а внешний мир был рекой пространства-времени. Учитывая мастерство мастера в Дао пространства-времени, он, вероятно, также овладел высшим Дао. Нин был довольно сильно удивлен. Следует помнить, что в прошлом он наставлял 3 царствам только обычные техники. Это все были приемы, которые он приобрел в дворце Огромное Небо, и среди них не было ничего особенно впечатляющего. Например, там не было наследия гегемонов. Как получилось, что и его учитель, и демон ветра овладели высшим Дао? Следует помнить, что Нин получил свое Дао Омега Меча только благодаря своему опыту во дворце Огромное Небо, в священной области и во многих других местах. Если бы не все эти вещи, он, вероятно, был бы чуть лучше Субхути и демона ветра. «Учитель и демон ветра действительно чудовищно талантливы», — тайно вздохнул Нин. «По правде говоря, все бессмертные и демонические боги 3 царств были необычайно талантливы. Первоначально у них вообще не было никакого наследия, но им удалось разработать свои собственные невероятные методы. 3 чистоты, Тадхагата, Хауи, Субхути — все они разработали методы, которые позволяли им сражаться с теми, кто был на более высоком уровне. Это означало, что они значительно превосходили свой уровень с точки зрения понимания Дао. Даже немного более слабые, такие как Суньюкун, Даос Нефритовый Котел или Майтрия, все же находились на более высоком уровне просветления, чем те, кто был во внешнем мире. «Демон ветра, учитель, не торопитесь прорываться прямо сейчас», — серьезно сказал Нин, я только что оставил несколько по-настоящему высоких методов в архиве трех царств. Иди изучите их сначала. Поистине первоклассные техники, Субхути и демон ветра были поражены. Техники, которые ты дал нам ранее, уже были довольно хорошими. Неужели новые еще лучше? Оба смотрели на Нина. Они были невероятно талантливы, и как только они достигли мирового уровня, они сразу же достигли такого уровня власти, что очень немногие из культиваторов такого же уровня могли победить их. Однако их опыт просто не был таким же невероятным, как опыт Нина, и потом у них не было столько случайных встреч. К счастью, Нин подарил трем царствам много методов. В противном случае их таланты были бы потрачены впустую. Вы это поймете, как только их увидите, сказал Нин со смехом. Он не объяснял подробно. Хорошо, мы пойдем, взглянем на них. Оба были глубоко заинтригованы скрытностью Нина. Они поспешили в архив трех царств. Обновления, которые Нин только что добавил в архивы трех царств, включали в себя части наследия гегемонов, которые получил Нин. Нин наблюдал, как его учитель Субхути и демон ветра уходит. Его тело замерцало. Свист. Он прибыл в пространство за пределами трех царств. Он стоял там один. Я все сильнее и сильнее убеждаюсь в том, что три царства – необыкновенное место. Нин смотрел на множество рассеянных планет трех царств, включавших в себя 3000 основных миров и триллионы малых миров. Пока я путешествовал по внешнему миру, я понял, насколько уникальны три царства, но я не понимал, насколько они на самом деле удивительны. Ведь через несколько сотен миллионов лет три царства полностью изменились, с удивлением вздохнул Нин. Три царства претерпевали постепенную трансформацию, поэтому Нин сначала ничего не заметил. Однако через сотни миллионов лет разница стала довольно резкой и очевидной. Много лет назад самые ослепительные фигуры ранних эпох, такие как Даос Три Чистоты, Три Суверена Человечества, Лорд Тадхагата Будда, Хауи и Сердце Демона, погибли в битве. Оставшиеся в живых, которые были на одном уровне с ними, Субхути и Демон Ветра, теперь были близки к тому, чтобы стать Дао-лордами Самсары и при этом выдающимися. Что касается множества элитных фигур, таких как Суньюкун, Будда Майтрия или Ян Цзе, спустя сотни миллионов лет культивации они все также достигли мирового уровня. Даже Ясная Луна продвинулась. Хотя она не была настолько талантлива, ей все же удалось прорваться, чтобы стать небесной бессмертной благодаря ее собственным усилиям. Под руководством Нина она фактически достигла уровня старейшего бога. Более того, шансы на успех бессмертных и демонических богов трех царств, прорваться, чтобы стать небесными бессмертными, стремительно росли. Хотя некоторые потерпят неудачу и станут свободными бессмертными, многие все же перевоплотятся и в конечном итоге преуспеют, став небесными бессмертными. Лишь небольшому проценту не повезет, и они погибнут в небесной скорби. Трансформация была всеобъемлющей. Небесные бессмертные, истинные бессмертные, наследные бессмертные, бессмертные хаоса. После того, как три царства получили так много наследий, скорость прорыва на каждом уровне взлетела до небес. Все в трех царствах намного талантливее, чем во внешнем мире, вздохнул Нин. То же самое относится и к единому хаос-миру. Бессмертные и демонические боги из единого хаос-мира были на одном уровне с теми, кто был из мира Паньгу. Нину становилось все интереснее. Что же сделало их такими особенными? К настоящему времени Нин определенно был одной из главных сил бесконечных территорий. Он достиг уровня власти Архонта и, следовательно, имел гораздо более широкое видение, чем остальные. Он знал, что существуют некоторые хаос мира, в том числе те, над которыми трудились гегемоны, или миры, подобные мирам ситхов, которые были совершенно особенными и порождали живые существа, которые были заметно более талантливыми, чем в остальном мире. Что же сделало три царства такими особенными? Возможно, это как-то связано с имением лазурного цветка, размышлял Нин. Затем он покачал головой и усмехнулся. Только имея достаточную силу, можно действовать с уверенностью. Только когда он сделает последний шаг и станет Дао-лордом четвертой ступени, он достигнет вершины. Когда это произойдет, во всей вселенной Огненный Дракон единственными более сильными фигурами останутся три гегемона. Демон Ветра был повелителем всех демонов трех царств, верховным лидером Единых Ворот. Он был самым быстрым человеком во всех трех царствах. Субхути был мастером Дао пространства времени. Его мастерство было высшим в трех царствах. Эти двое были чрезвычайно талантливыми фигурами. Изучив части наследия гегемонов для культиваторов мирового уровня, они сразу же начали пытаться объединить несколько высших дао вместе. После тренировок в течение 120 миллионов лет, что переводится в 10 миллиардов ускоренных лет в его сокровищнице временного ускорения, демон ветра наконец-то сумел объединить три высших дао, и он прорвался, чтобы стать дао-лордом Самсара с первого раза. Субхути был немного медленнее. Он должен был тренироваться более 300 миллионов лет, также используя сокровища временного ускорения. Наконец, ему также удалось объединить несколько высших дао, и он стал дао-лордом Самсара. Но, конечно, только двое из них достигли таких высот. Другие бессмертные и демонические боги трех царств были немного слабее. Учитель, эти наследия очень важны. Я лично присмотрю за этими наследиями, и каждый, кто захочет изучить их, должен будет дать клятвы жизненной силы. Если я погибну, я поручу их тебе и демону ветра присматривать за ними, серьезно сказал Нин. Это были копии сотен наследий гегемонов, и его исконный двойник потратил очень много времени на их запоминание. Эти наследия, Субхути и демон ветра были просто ошеломлены огромным количеством наследий перед ними. Эти наследия имели ограниченное применение для Нина, который обучался в Дао Омега Меча, но они были чрезвычайно полезны для всех других культиваторов. Это было гораздо ценнее, чем что-либо, что Нин приобрел в Королевстве Яркого Берега или в Священном Регионе. Нельзя разглашать о существовании этих наследий. Субхути посмотрел на Нина, его сердце болело за ученика. Ученик, не подвергай себя чрезмерному давлению во время странствий. Делай все медленно, шаг за шагом. Ты уже сделал достаточно для трех царств. Черный Север, будь осторожен, когда уходишь из дома. Субхути, и я все еще слишком слабы. Три царства нуждаются в том, чтобы ты стоял на страже, сказал демон ветра. Увидев эти наследия, он понял, насколько он еще слаб. Он все еще был просто дао-лордом первой ступени. В бесконечных территориях он абсолютно ничего не значил. Все близкие Нина находились в трех царствах. Его отец, Цзи и Чуань, его мать, Юки Сноу, его дочь, Цзи Ясная Луна Субхути, дядя Уэйт, маленький Цинь, бессмертный Дянь Ци, сын Севера Му, Суню Кун и многие другие. Хотя Нин часто путешествовал с надеждой обратить вспять потоки пространства времени и возродить свою жену, он также очень заботился о других своих близких. Только если он сможет обеспечить их безопасность, он сможет по-настоящему успокоиться и уйти в странствие. Ясная луна. Нин в черной мантии стоял на поверхности озера Крыло Змея. Отец. Ясная луна в белом одеянии тоже стояла на поверхности озера. Ее жизнь действительно была спокойной и неторопливой. С несравненным мастером Дао Меча, таким как Цзи Нин, который был ее наставником и проводником, все было так просто. На самом деле, Нину даже удавалось ее выводить исследовать территорию бесплодных земель. Учитывая нынешний уровень власти Нина, им требовался всего один шаг, чтобы добраться до территории бесплодных земель. «Дай-ка мне посмотреть, улучшились ли твои навыки меча», — сказал Нин. «Да, отец». Ясная луна улыбнулась, затем зажегся свет меча. В воздухе вокруг нее висело 3600 бессмертных мечей. Это была невероятно мощная техника формирования меча, которую Нин передал ей. По какой-то причине у Ясной Луны просто не было таланта в развитии тела демонического бога, поэтому она была сосредоточена на том, чтобы стать ки-культиватором. Свист. Свет мечей накрыл весь мир. Нин начал бороться со своей дочерью. Он был на стороне его дочери и своих родителей в течение сотен миллионов лет. Он всегда мечтал о том, чтобы однажды Юйвэй будет рядом с ними, будет сопровождать его и наблюдать, как он учит их дочь искусству меча. Если этот день когда-нибудь наступит, он действительно сможет умереть без сожаления. Том 35, глава 16. Бедствие обрушилось. Исконный двойник Цзи Нина в черной одежде все свое время проводил в трех царствах, сопровождая членов своей семьи и наслаждаясь жизнью в свободное время. Однако истинное тело Нина продолжало бесстрашно развиваться и продвигаться, не расслабляясь ни на йоту. Если бы он расслаблялся, он не достиг бы такого ужасающего уровня власти. Молодой человек и женщина стояли на носу большого корабля, который плыл по волнам огромного моря. «Старший ученик, брат, ты стал намного сильнее и достиг основной стадии. Ты определенно попадешь в тройку лучших в нашем клане. На самом деле, ты даже можешь занять первое место», — взволнованно сказала женщина в зеленой одежде. «Я смог достичь основной стадии, но другие, возможно, тоже сделали свои прорывы. В соревнованиях кланов будут участвовать 3000 учеников. «Выиграть первое место будет нелегкой задачей», — сказал юноша в черном. Его слова были скромными, но намек на улыбку играл на его губах. На этот раз он действительно добился огромных успехов. Он понятия не имел, кем был этот старый рыбак, но этот человек был невероятно могущественным. Этот обыденный взмах пальца содержал в себе непостижимую глубину. Юноша в черном поглаживал свою грудь, где на ожерелье висел обыкновенный маленький камень. Старый рыбак дал его ему, а в нем было большое множество искусств посоха. «Конкурс кланов, на моем нынешнем уровне власти, клановая конкуренция, ничто. Мой уровень понимания настолько сильно вырос, что я с легкостью смог бы прорваться на стадию ядра формации». Глаза молодого человека в черной мантии сверкнули. Далеко, внутри летающего корабля, спрятанного в тумане над миром, Цзинин и лорд секты сидели на борту этого корабля. «Старый рыбак, в самом деле, лорд секты, ты и так не красавец, и тебе не нужно было превращаться в седовласого старика со слезящимися глазами», — со смехом сказал Нин. «И ты старался изо всех сил дать этому смертному какое-то руководство? Что, он очень талантливый. Почему я этого не заметил? Он славный для смертного. Но для таких людей, как мы, он действительно особого интереса не представляет», — вздохнул лорд секты. «Но когда я увидел его, я почувствовал, будто себя увидел в прошлом. Вот почему я решил направить его». Нин был поражен. Лорд секты был очень высокомерным и одиноким человеком, который убивал, не моргнув глазом, и не всегда был добросовестным, преследуя свои цели. Однако он был готов рискнуть собственной жизнью, чтобы помочь тем, кого он рассматривал как друзей. Этот юный смертный юноша был таким же одиноким человеком, но он был также готов пожертвовать всем ради своей младшей сестры-ученицы. «Он, счастливчик», — сказал Нин. «Мы с тобой переделали этот мир, когда решили создать здесь свое поместье. Мы создали множество живых существ», — самодовольно сказал лорд секты. «Таким образом, мы несем ответственность за их руководство и обучение. Ты, руководить и учить?» Нин покачал головой. «Живые существа в этом мире уже пережили самые ранние дикие времена, открыли примитивные методы совершенствования, пережили ослепительный золотой век, пережили великие апокалипсисы, наконец, вступили в нынешнюю, довольно стабильную эпоху». Нин действительно работал внимательно, наблюдая за этим миром, но лорд секты, он был гораздо более черствым человеком, чем Нин. Его до этого не заботило, жили ли созданные ими существа или погибли. Лорд секты иногда обучал людей, но это было строго из-за внезапных всплесков интереса. Например, сейчас он превратился в рыбака и передал юноше набор искусств посоха, а затем бросил ему камень. Вот и все. Он даже не научил юношу реальной технике совершенствования. А, лица Нина и лорда секты внезапно напряглись. «Пойдем», — рявкнул Нин. Свист. Летающий корабль исчез, когда Нин и лорд секты мгновенно покинули эту планету и оказались за ее пределами. «В чем дело? Почему фрагмент корабля из королевства ситхов резонирует с чем-то?» Нин нахмурился. «Мой тоже резонирует. Мой фрагмент корабля из королевства сейчас дрожит, как будто хочет лететь в определенном направлении». Лорд секты указал куда-то вдаль, в пустоту хаоса. У каждого из них была часть разрушенного корабля королевства стихов. Обе эти части дрожали сейчас, будто желая улететь в определенном направлении. «Что-то не так», — сказал Нин. «Когда мы забрали обломки королевского корабля в руинах ситхов, каждый из нас взял достаточно неповрежденную часть. Но никогда не было такого резонанса, как сейчас. Теперь, когда появился внезапный резонанс, это явно как-то связано с ситхами. Пойдем посмотрим», — спросил лорд секты. «Да, давай посмотрим», — кивнул Нин. Оба они были смелыми благодаря своей силе. Эта вещь, которая резонировала с их фрагментами, вполне могла оказаться для них удачей. В конце концов, королевские корабли были сокровищами, от которых даже гегемоны сходили с ума. Нин повел лорда секты сквозь пространство-время. «Подожди, что-то не так?» Как только они вышли из туннеля пространства-времени, Нин напрягся. «Я чувствую, что расстояние между нами и резонирующей вещью быстро уменьшается. Оно тоже двигается к нам». «Да, оно двигается в нашем направлении». Лицо лорда секты тоже стало мрачным. «Если резонанс становился все сильнее и сильнее, значит, расстояние явно уменьшалось». Тощий человек с белыми бровями и темно-зелеными глазами стоял в пустоте хаоса. Он был одет в длинную белую одежду, его волосы были белыми. Его маслянистые зеленые глаза излучали коварную холодность, которой было более чем достаточно, чтобы вызвать ужас в сердцах других культиваторов. Он был одним из самых впечатляющих членов Союза Дао, одним из восьми архонтов священных городов архонтом Шелковым Снегом. Шелковый Снег — это звучало, как женский даосский титул, но он был мужчиной. Архонт Шелковый Снег был чрезвычайно злым человеком. Сравнивать лорда секты Мечтательного с ним было все равно, что сравнивать невинного ребенка с демоном, убившим более триллиона человек. Согласно легендам, Архонт Шелковый Снег родился в эпоху Великого Апокалипсиса, где погибли бесчисленные живые существа. Когда с небес упал кровавый дождь, из разорванного живота покойной матери выполз младенец. Ребенок был диким и кровожадным по своей природе, и он был невероятно талантливым, когда дело дошло до совершенствования. Путь его культивации был путем убийств и бесконечного моря крови. Никто не мог остановить его. Никто. Он успешно тренировался, преуспев в своем слиянии Дао и став одним из восьми архонтов священных городов. Он был определенно доминирующей и чрезвычайно влиятельной фигурой, и бесчисленные кровожадные, жестокие культиваторы бесконечных территорий все подчинялись ему. На самом деле, было немало крайне жестоких императоров, которые решили следовать за ним. В Союзе Дао он занимал третье место среди восьми архонтов, лордов, священных городов. Он был одной из действительно страшных фигур Союза Дао. А Архонт Шелковый Снег смотрел в определенном направлении своими маслянисто-зелеными глазами. «Оно идет оттуда. Мое королевский корабль сильно резонирует с чем-то в этом направлении». Глаза Шелкового Снега вспыхнули волнением. «Учитель, учитель, это еще одна часть королевского корабля. Это еще одна часть». Дух разрушенного корабля был чрезвычайно взволнован. «Отлично». Белые брови Архонта Шелкового Снега затрепетали. «Я возьму ее себе». Во всех бесконечных территориях Архонт Шелковый Снег боялся только трех могущественных гегемонов. Он абсолютно не боялся ни одного из других экспертов. Следует помнить, что он зарезал свой путь, чтобы стать доминирующей фигурой. Как он мог бояться других? Свист. Полоса белоснежного сабельного света пронзила пространство. Архонт Шелковый Снег вошел в туннель, двигаясь в пространстве времени в направлении резонанса. Он приближается к нам и движется невероятно быстро. Гораздо быстрее, чем я, когда я разрываю пространство-время. Нин побледнел. Девятая пыль, нам нужно немедленно уйти. Даже быстрее, чем ты. Разница в скорости, с которой человек преодолевал пространство, была свидетельством различия в понимании. Нин немедленно повел лорда секты в противоположную сторону. Они что, убегают? Архонт Шелковый Снег приладил свои длинные опущенные белые брови. Они не смогут убежать. Он продолжал разрывать пространство-время по горячим следам. Нин бежал на полной скорости, надеясь сбежать в безопасное место, такое как Королевство Яркого Берега или один из священных городов. Он слишком быстр. Мы не сможем этого сделать. Нин стиснул зубы. Кажется, наш единственный выбор – выбрать поле битвы и сражаться с ним лицом к лицу. Девятая пыль, немедленно создай свои формации, отправил Нин. Нам нужно выбрать поле битвы, затем создать эти формации и ждать его прибытия. Хорошо, кивнул лорд секты. Судя по тому, насколько быстро был этот человек, он должен был достичь более высокого уровня просветления, чем Нин. Однако насколько он силен на самом деле, можно будет определить только в реальном бою. Фокусироваться. Лорд секты сразу же выбросил черный шар. Когда черный шар вылетел, он быстро полетел к далекой, пустынной планете. Он слился с планетой, в результате чего на поверхности планеты появился слой черного света. Можно было увидеть бесчисленные руны, мерцающие на поверхности этого черного света. «Спрячьтесь», — прорычал лорд секты. Бесчисленные черные руны стали скрытыми и величественными. Нин также произвел сокровище. Это было сокровище, которое он приобрел в руинах ситхов, темно-синее ожерелье, которое выглядело сломанным. Нин бросил его, и оно немедленно полетело к планете и погрузилось в ее глубины. Нин и лорд секты полетели к этой планете и приземлились на ее поверхность. У них было достаточно времени, чтобы установить три уровня защиты, прежде чем они почувствовали, как мощная аура появляется на расстоянии. Седовласый мужчина в белом с белыми бровями прорвался сквозь пространство и появился перед ними. Его брови трепетали в космическом ветре. Он повернулся, чтобы посмотреть в их сторону своими маслянисто-зелеными глазами. Хотя он был очень худым, Нин и лорд секты не чувствовали этого. Они чувствовали только ужасающую и доминирующую ауру, распространяющуюся на них, архонт «Шелковый снег». Нин и лорд секты побледнели. Они никогда бы не подумали, что их противником окажется самый дикий и жестокий из восьми лордов священных городов архонт «Шелковый снег». Том 35, глава 17. Переговоры. Брови архонта «Шелкового снега» вздрогнули. В его маслянисто-зеленых глазах мелькнуло удивление. Затем он холодно рассмеялся. «Вы убежали довольно быстро. Я думал, что это был император. Кто бы мог подумать, что это всего лишь двое детей. Приветствуем, архонт «Шелковый снег». Цзинин и лорд секты скромно поклонились. Хэмэмэм. Холодно фыркнул архонт «Шелковый снег». Мгновенно появилась расплывчатая аура света, которая покрыла площадь в 10 миллиардов километров. Пространство-время в этом регионе было полностью оторвано от внешнего мира. Это заставило Нина и лорда секты побледнеть. Архонт «Шелковый снег» продолжил действовать. Свист. Внезапно он бросился вниз, оставив полосу света в небе. Он рванул вниз, как изогнутый сабельный свет. Аура величайшего холода пронзила их, словно проникая в их души и истинные души. Это было просто слишком быстро. Этот удар был самым быстрым сабельным ударом, который Нин когда-либо видел. Настолько быстрым, что Нина охватило чувство паники. Было слишком холодно. Цель сабли от этого удара заставила саму истинную душу Нина задрожать от холода. Это был уровень, на котором был истинный повелитель священных городов. Големы, с которыми ранее сталкивался Нин, а также огненные звери и морские драконы, с которыми он сталкивался в мире имени, были чрезвычайно сильными и чрезвычайно быстрыми. Но они намного уступали, когда дело доходило до понимания тайн Дао. С точки зрения понимания, архонт «Шелковый снег» определенно превзошел Нина во всех отношениях. Что? Нин и лорд секты были шокированы. Они не ожидали, что архонт «Шелковый снег» почти сразу же нападет, сказав всего пару слов. Было понятно, что он хотел лишить их жизни. Дзинь, дзинь, дзинь. Нин немедленно проявил три головы и шесть рук, вытащив все шесть северных радужных мечей и выполнив единое сердце Дао Омега меча в полной силовой защите. Столкнувшись с таким ужасающим ударом, Нин даже не подумал о контратаке. Его единственной мыслью было выжить и защититься. Трем его мечам едва удалось перехватить свет сабли, и, когда они это произошло, волна холодной энергии, казалось, врезалась в него и пронзила его, как гигантский молот, сокрушив его своей силой. Бум! Нин немедленно был сбит с ног. Он врезался в землю планеты, заставив ее вздрогнуть. На ее поверхности появились огромные расщелины и ущелья длиной в сотни километров. Планета теперь выглядела как треснувший панцирь черепахи. Он слишком силен. Лорд секты даже не осмелился его блокировать, вместо этого превратившись в волну воды, которая отчаянно отступала назад. Свист. Архонт «Шелковый снег» использовал саблю в левой руке, чтобы нанести удар Нину. Что касается сабли в правой руке, он ударил лорда секты. Шахахаха. Огромный поток воды, который был лордом секты, был разрезан пополам от самого центра, и из него донесся низкий гул. Через несколько мгновений два потока воды быстро потекли в сторону. Только когда они достигли Нина, они превратились в единое тело из плоти. Нин вылетел из ущелья. Он стоял рядом с лордом секты. Взгляды их были напуганными. «Я уже достиг уровня архонта, но я никогда не думал, что разница между мной и настоящим архонтом священного города будет такой большой». Сердце Нина дрожало. «Слишком мощный. Он слишком силен. Моя неуязвимая акваформа была идеально усовершенствована, но он все же смог нанести мне сильный удар с первого раза». Лицо лорда секты было пепельным. Он мысленно послал: «Черный север, шелковый снег слишком силен. Вероятно, он сможет убить меня всего за 10 ударов или около того». Нин слегка кивнул. Неуязвимые формы на самом деле не были непобедимыми. Когда император Единое Небо был Дао-лордом, он был тяжело ранен демонической королевой Пыльный Дождь. Если враг находился на достаточно высоком уровне силы, даже неуязвимая форма не могла полностью свести атаку на нет. Хаэм, Дао-лорд Черный Север, неудивительно, что ты достиг превосходства в королевстве смещения волн. Шелковый снег уставился на Нина своими маслянисто-зелеными глазами. У твоего друга, лорда секты, есть неуязвимая акваформа, но я смог его сильно ранить. Однако ты вообще не пострадал от моего удара. Ха-ха, учитывая свой уровень силы, ты уже должен был достичь уровня архонта. Однако ты все еще далек от того, чтобы быть ровней мне. Архонт «Шелковый снег» улыбнулся холодной, леденящей кровь улыбкой. У меня всегда была привычка наносить удары в полную силу, когда я атакую, даже если моя цель, да, лорд, теперь и вам двоим пора умереть. Архонт Шелковый Снег внезапно проявил в общей сложности 6 рук, каждая из которых сжимала саблю. «Подожди!» — громко позвал его лорд секты. «О!» — Архонт Шелковый Снег холодно посмотрел на Нина и лорда секты. «Есть что-то, что вы двое хотите мне сказать?» «Архонт Шелковый Снег, мы...» «Просто да, лорды, мы никак не можем сравниться с таким архонтом, как ты. Просто скажи нам, чего ты хочешь», — сказал Нин. «Да, архонт, если есть что-то, чего ты хочешь, мы можем договориться», — поспешно согласился лорд секты. Хотя эти двое создали довольно много формаций на этой планете, они все еще не были уверены в своих шансах. У них было довольно много сокровищ, да но было ли у самого Дикого из 8 лордов священных городов, архонта Шелкового Снега, меньше сокровищ, чем у них? Вероятно, у него было в 10 раз больше. Хуже того, их раннее столкновение уже показало Нину и лорду секты, насколько велика пропасть между ними. Лорд секты, вероятно, будет убит всего за 10 ударов. Что же касается Нина, он знал, насколько велика пропасть между ним и его противником. Архонт Шелковый Снег был высоко оценен даже среди лордов 8 священных городов. Он был невероятно могущественным. Он также и очень давно жил. Хотя у него не было сокровищ вселенной, у него было кровавое оружие. Это оружие росло долгие годы и стало таким же мощным, как и мечи Нина. У Нина даже не было преимущества в вооружении. Что касается понимания Даа, да, он превосходил верховных Даа-лордов, но между ним и архонтами была четкая разница. Этот удар сабли он превосходил искусство меча Нина во всех аспектах. Позиция «Единое сердце» Нина смогла смягчить некоторые из недостатков, но разница в силе все же была велика. Разница в силе была настолько велика, что Нин не смог бы убежать, даже если бы он использовал свои сокровища. Ради этого потрепанного кусочка королевского корабля рисковать точно не стоило. Нин и лорд секты смотрели на размытое сияние, окружавшее их на протяжении 10 миллиардов километров. Архонт Шелковый Снег немедленно использовал сокровище, чтобы заблокировать окружающий пространственно-временный континуум. Исходя из этого, они могли сказать, насколько решительным был Архонт. Он определенно собирался приобрести запчасти корабля, и не стоял за ценой. Нин также чувствовал, что его искусство меча больше не способно разрывать пространство-время. Если бы он использовал диск пространства-времени Гегемона, он мог бы добиться успеха, но он также мог и потерпеть неудачу в своей попытке бежать. В конце концов, его враг был одним из лордов священных городов. Нин действительно не был уверен в своих шансах. «Переговоры? Вы хотите договориться со мной?» Архонт Шелковый Снег посмотрел вниз на Нина и лорда секты. «Да, хотим договориться», — поспешно сказал лорд секты. «Архонт, ты, наверное, пришел из-за наших частей королевского корабля, верно?» «Честно говоря, мы тоже почувствовали резонанс. Вот почему мы сразу же убежали. Если ты что-нибудь хочешь от нас, Архонт, просто скажи нам», — сказал Нин. Столкнувшись с таким легендарным тираном, у них не было выбора, кроме как опустить голову. Самая известная акция Архонта Шелкового Снега произошла во время собрания императоров во дворце Бессмертных Союза Даа. Архонт Шелковый Снег закончил тем, что был рассержен спором, вызванным столкновением интересов с другими императорами. Он подавлял свой гнев, пока находился во дворце, но после того, как они все ушли, он последовательно убил 12 вечных императоров, которые оскорбили его. Это было тем, что повергло в безмолвный ужас бесконечные территории. Случайно убить нескольких вражеских императоров из-за личной вражды было одним, но убить 12 из них рассердившись, это было абсолютным безумием. Вот почему он прославился тем, что был самым диким и кровожадным из 8 лордов священных городов. Он был сумасшедшим. Он также был невероятно сильным и имел много козырей. Он оскорблял и злил многих своими действиями, а также вызывал недовольство других архонтов. В результате произошла великая битва, которая шла несколько циклов хаоса и привела к бесчисленным жертвам, но в итоге была просто заброшена. Королевский корабль, Архонт Шелковый Снег посмотрел на них с полуулыбкой. «Мы вдвоем, естественно, сохраним эту информацию в полном секрете», поспешно сказал лорд секты. «Мы готовы дать клятву, что мы обязательно сохраним это в секрете. Вы двое довольно умны. Когда вы почувствовали, как быстро я двигаюсь к вам, вы сразу же решили бежать». Архонт Шелковый Снег посмотрел на Нина. «Да, лорд Черный Север чрезвычайно силен. Если бы я был чуть слабее, я бы не смог ничего ему сделать. Однако разница в силе между нами слишком велика, чтобы ты мог ее преодолеть. Архонт Шелковый Снег кивнул. Поскольку вы готовы склонить голову, я дам вам способ выжить. Нин и лорд секты оба смотрели на Архонта Шелкового Снега. Во-первых, вы должны отдать мне все свои сокровища, за исключением оружия и доспехов, сказал Архонт Шелковый Снег. Во-вторых, вы не должны сопротивляться и должны позволить мне прочитать ваши воспоминания и вашу душу. Не волнуйтесь, я клянусь, что никоим образом не причиню вреда вашим душам или истинным душам. Я просто хочу их просканировать. Нин и лорд секты помрачнели. Лорд секты сердито сказал: «Архонт, не заходи слишком далеко». Лицо Нина тоже стало таким холодным, как лед. Сканировать их воспоминания? Эти двое были невероятно гордыми фигурами. Как они могли быть готовы позволить другим рыться в их памяти? Нин тоже не хотел отдавать все свои сокровища. Дерево Амнигеддон и зеленая лазурь были невероятно драгоценными сокровищами. Последнее было лично создано Атархом Балиним и было способен управлять изначальным хаосом. Том 35, глава 18. Пространственно-временный диск, ХММ. «Как только я убью вас, я все равно заберу все ваши сокровища», — холодно сказал Архонт Шелковый Снег. «А так вы по крайней мере сохраните свое оружие и доспехи. Это необычное проявление милости от меня. Что касается ваших воспоминаний, я просто хочу узнать, где вы приобрели части королевского корабля. Королевские корабли были реликвиями, созданными ситхами. Так как Цзинин и лорд секты каким-то образом приобрели части корабля, Архонт Шелковый Снег был уверен, что они, должно быть, посетили руины ситхов. Все руины ситхов были сродни сокровищнице. Архонт Шелковый Снег, естественно, хотел узнать все, что мог о таком месте. Копаться в моих воспоминаниях? Да я лучше умру», — холодно сказал лорд секты. «Архонт, мы можем отдать вам части королевского корабля. Мы также можем поклясться держать все это в секрете», — холодно сказал Нин. «Если ты согласишься, мы сразу же передадим тебе эти части. Если ты откажешься, нашим единственным выбором будет сражаться. Ха-ха-ха-ха». Архонт Шелковый Снег поднял голову, расхохотавшись. Его смех эхом отдавался в запечатанном районе в 10 миллиардов километров. «Вы смеете пытаться торговаться со мной?» В его маслянисто-зеленых глазах появилась дикая жажда убивать. «Тогда умрите». Бум, бум, бум. Шесть струй ослепительного сабельного света пронеслись вниз по направлению к Нину и лорду секты, как изогнутые луны. «Давай сделаем это». Нин и лорд секты обменялись взглядами, больше не колеблясь. «Пробудиться», — прорычал лорд секты. Мгновенно слой черного света, наполненный бесчисленными мерцающими рунами, вспыхнул на поверхности планеты. Пространство вокруг планеты, казалось, было полностью заморожено, в результате чего шесть изогнутых полос сабельного света замедлились. Спустя несколько мгновений на всей планете появились кроваво-красные флаги формаций, в результате чего она опустилась в море крови. Наконец, появилась серия ревущих призраков. В общей сложности 19 зверей-призраков напали прямо на Архонта Шелкового Снега. Нин активировал сокровища, которые он заложил. Дзинь, дзинь, дзинь. Ряд темно-синих цепей появился из ниоткуда позади Архонта Шелкового Снега, свернувшись в попытке связать его. Также появилась массивная формация, превратившая небеса в огромную белую шахматную доску. Прямо под планетой в пустоте появилась огромная черная шахматная доска. Эти две гигантские шахматные доски медленно поворачивались, вызывая бесконечные потоки света, соединяясь вместе в клетку вокруг Архонта Шелкового Снега.